Ну что же? Так жили многие советские служащие. Сплетничали, обсуждали историю России, бегали в кино, влюблялись, сходились, праздновали, пировали, пили, мерили одежду, доставали пропитание, дрались, решали кроссворды, ездили на картошку, то есть в подшефные колхозы ее убирать, таскались на овощебазу рыться в гнилье, кое-как работали. Это было у них убеждение — крепко дружить всем коллективом, соблюдая все правила. У них были и культурные пристрастия. Иногда мою пишущую машинку занимали подпечатания японских «Хоку» и «Танка». Эти тексты, наряду с брошюрой «Сионизм на марше», составляли литературный багаж отдела. Да, еще наш невозмутимый еврейский человек Вова, которому предназначалась эта брошюра. Ее упорный борец с жидомасонством Коля купил во множестве экземпляров и каждый день, свеженькую с утра, подкладывал на Вовин стол. Этот Вова держал на столе книжку «Собака Баскервилей» на адаптированном английском языке, всегда открытую на первой странице, где были подчеркнуты карандашом и мелко тут же переведены многие слова, в том числе и над словечком «док» было написано сокращенно «сопка». Очень скоро, после моего ухода, Вова пошел ни много ни мало, как работать учителем в английскую спецшколу. Вова оставался невозмутимым даже тогда, когда отдел изымал из его авоськи банку томатов очищенных или маринованных огурчиков производства Венгрии. У Вовы родня занимала посты в ресторанах Останкино, и довольно часто ему перепадал так называемый заказ, и он простодушно приносил и располагал на столе вполне прозрачную сетку, то есть плетеную сумку с дефицитными продуктами, а сам смывался. Тут и начинался справедливый пир. Двое людей в нашем отделе были драматургами по образованию. У одного моего друга Эрика Крылова пьеса даже была поставлена в Театре Всероссийского театрального общества. Но спектакль запретили, и наутро режиссер умер от инфаркта. Это была настоящая трагедия. Эрик и сам умер молодым. Другой наш драматург не писал ничего принципиально, так как считал, что написать пьесу можно только овладевшие всей суммой знаний человечества. Такой был им выбран путь. А пока что он жил впроголодь, платил алименты, ходил по библиотекам, носил старенький засаленный тесный черный костюм, видимо, бывший свадебный, и очень не любил женщин, несправедливо подозревая в них желание родить от него ребенка и тоже, как бывшая жена, наша Армака, получать алименты. Он играл в шахматы только с безобидным Эриком в виде исключения. Голова у него была лысая, бровь выпуклая и низкая, умненькие светлые глаза блестели пониманием ситуации, а редкие фразы, которые он ронял, были как из будущей речи обвиняемого, то есть обличительные. А в дальнейшем было вот что. Наш шутник и борец с сионизмом Коля, когда его назначили временно ИО, замзав отдела, Стеллочка ушла писать диплом, как-то развернулся, наладил дисциплину, и когда Стеллочка через 2 месяца возвратилась, он устроил огромную разборку, кричал, сравнивал перед руководством ее и свои методы и так далее на тему о том, что он и сам прекрасно справится. Меня уже в тот момент не было с ними, а то я бы непременно воспела такую драму. Кончилось дело тем, что Коля должен был уйти по собственному желанию. Стеллочка с 2 высшими образованиями перевесила, тем более, что она была красавицей. Итак, В чем причина того, что Стеллочка